Тассельхоф привел близнецов и принца Стурма, как Кендер величал теперь рыцаря, к вентиляционной шахте. Добравшись до ее конца, они осторожно высунулись наружу. Ночью в крепости царила полная тишина, и все четверо надеялись, что, убив дракона и всласть намародерствовавшись в разрушенной твердыне, дракониды отправятся дальше. Но вместо этого они обнаружили вражеский лагерь у самого подножия крепости. Дракониды спали прямо на земле, обвив хвостами свои когтистые лапы и сложив крылья. Головы монстров покоились на мешках с награбленной тут же добычей. Одного драконида оставили на часах. Борясь со сном, он то и дело клевал носом, однако тут же стряхивал с себя дрему и продолжал доблестно нести стражу. «Ты же говорил, будто их тут целое войско», — сурово произнес Карамон. «Я пока что насчитал только 15». «Ну, это почти армия», — оправдывался Кендер. «Даже близко нет», — покачал головой богатырь. 15 штук или 15 тысяч — для нас разница невелика. Нам все равно нужно как-то пробраться мимо их лагеря». «Если только не существует иного пути». Карамон с надеждой глянул на Стурма, но тот лишь покачал головой. «Тарбардин находится там», — он указал на юг. «Путь туда лежит через Дерготские равнины». «Да знаю я», — с досадой отмахнулся Карамон. «Ты повторил это уже 3 раза за последние 5 минут. Нет ли другого выхода из крепости?» «Наши войска штурмовали ворота. Мы ворвались через них и смели защитников». «Это единственный путь», — хрипло выговорил Рейслин. «Ты не можешь знать этого наверняка. Давайте поищем». «Поверь мне», — сухо отозвался маг. «Я знаю». Карамон покачал головой, но не стал настаивать. «Мы просто подождем, пока дракониды уйдут. Они не станут торчать здесь весь день», — предложил Рейслин. «Должно быть, они вскоре вернутся в крепость, чтобы проверить, не осталось ли там чего ценного. А когда они войдут внутрь, мы сможем выбраться отсюда». «Перебить их всех, да и дело с концом», — неожиданно подал голос Стурм. «Это же гоблины! Мы вчетвером справимся с ними в 2 счета!» Карамон удивленно покосился на рыцаря. «Наверное, проклятый шлем повредил мозг несчастного». «Гоблины? Какие же это гоблины?» Он озадаченно посмотрел на Рейслина. «Почему он считает их гоблинами?» «Странно», — кивнул заинтригованный маг. «Но дракониды не существовали во времена, когда жил принц, и шлем не смог идентифицировать чудищ. Поэтому принцу и кажется, что он видит гоблинов». «Замечательно», — пробормотал богатырь. «Нечего сказать». Он перевел взгляд на отвесную стену, черную и гладкую, уходившую вниз футов на 60 и заканчивающуюся большой грудой каменных обломков. Эту груду булыжников окружал пятачок сухой земли, на котором дракониды устроились на ночлег. А дальше тянулась топь, окутанная густым тлетворным туманом. «Думаю, мы сможем спуститься вниз по стене», — проговорил Карамон, но в голосе его не слышалось уверенности. «Гладкое, словно ее отполировали». Он дождался, когда стражник в очередной раз задремлет, и высунулся из отверстия, желая как следует осмотреться. Но, едва коснувшись гладкого черного камня, он охнул и отдернул руку. «Проклятье!» — выругался он, растирая сделавшуюся ярко-красной ладонь. «Этот камень холоден, как лед. Будто суешь руку в прорубь». Он подышал на пальцы. «Да и я попробую!» — с энтузиазмом воскликнул Тассельхоф. В этот момент стражник поднял голову и зевнул, обводя взглядом стену. Карамон сгреб Кендера в охапку и стащил шустрого малютку вниз. «Ты-то можешь положиться на свою магию!» — буркнул великан брату. «А вот остальным придется воспользоваться веревками. И пока мы будем ползти по этой стене, из нас получатся отличные мишени». Рейслин посмотрел на близнеца долгим, пронизывающим взглядом. «Что-то ты сегодня с утра не в духе, брат мой». «Ну да», — Карамон потер свой заросший щетиной подбородок. Он не брился уже несколько дней, и лицо начинало чесаться. «Я просто беспокоюсь за Тику, вот и все». «Ты винишь меня в том, что девчонка сбежала». «Нет, Рейст, я тебя не виню», — поспешно возразил воин. «Если хочешь знать, я виню себя». «Нет, это я виноват», — произнес Кендер. «Я должен был пойти с ней». И он больно дернул себя за свой хохолок в качестве наказания. «Если кто-то и виноват, так это сама Тика. Она сбежала по своей же глупости», — холодно отрезал маг. «Но если смотреть правде в глаза, то в лагере куда безопаснее, чем здесь с нами». Карамон нахмурился, желая что-то возразить, но сдержался. «Давайте-ка ближе к делу. Карамон, возвращайтесь с Тасом в крепость за дополнительными веревками и какими-нибудь приспособлениями, которые можно использовать для спуска. А я останусь здесь, с его высочеством». Когда великан в сопровождении Кендера начал спускаться обратно, Стурм, предполагая малодушное дезертирство, чуть не ринулся вперед, очертя голову. Магу едва удалось убедить принца Гролена повременить с самоубийством. «Надеюсь, дракониды скоро уберутся оттуда», — пробормотал Карамон. «Долго нам принца здесь не удержать». Карамон и Тесельхов вернулись с веревками и принялись их закреплять. Сообразив, чем именно они заняты, Стурм предложил свою помощь. Сам рыцарь ровным счетом ничего не знал о скалолазании, а вот принц Гролен, проживший всю жизнь в горном королевстве гномов, был этому прекрасно обучен. Он показал Карамону, как вязать надежные узлы и закреплять веревки. Пока они были заняты этой работой, дракониды начали просыпаться. Рейслин, наблюдавший за происходившим внизу, увидел, как Бааза сменил на посту Базак. Более высокий и не столь безобразный, как его сородичи, бронзовый драконид походил скорее не на командира, а на надсмотрщика над рабами. Проснувшись, он обошел своих солдат, раздавая направо и налево пинки, пока все они не поднялись, с ворчанием и жалобами. Бронзовый драконид швырнул подчиненным куски кишевшего червями мяса, оставив самую большую порцию для себя и пяти баазов, которые, очевидно, были его телохранителями. Из смеси драконидского наречия, общего языка и военного жаргона Рейстлин понял, что Базак велит своим солдатам возвращаться в крепость, чтобы продолжить поиски всяческих ценностей. Он напомнил о причитавшейся ему доле и о том, что утаивать найденное лучше даже не пытаться, иначе он где отрежет провинившемуся крылья. Вскоре дракониды вслед за своим командиром промаршировали в крепость. Их голоса раздавались где-то далеко внизу под вентиляционной шахтой. Карамон, держа наготове веревку, напряженно ждал, пока не стихнут крики и шум шагов. Затем он обменялся взглядом с братом и кивнул. «Мы готовы». Рейстлин встал на самом краю отверстия. Крепко сжав посох Магиуса, он посмотрел вниз, до земли было каких-то 80 футов, и поднял руку. «Не надо, Рейст!» — вдруг крикнул Карамон. «Я могу спустить тебя на спине!» Рейстлин обернулся. «Ты же бесчетное количество раз видел, как я это делаю, брат». «Да знаю», — ответил воитель. «Просто твое волшебство не всегда срабатывает». «Мое волшебство срабатывает не всегда, потому что я человек, и мне свойственно ошибаться», — раздраженно возразил Рейстлин, который терпеть не мог, когда ему напоминали о его промахах. «Но магия посоха действует безотказно». Несмотря на столь уверенное заявление, маг почувствовал дрожь в коленях. Впрочем, страх охватывал его всякий раз, когда он целиком отдавался во власть волшебства. Ему вновь и вновь приходилось убеждать себя, что это глупо. Расставив руки, он произнес заклинание и шагнул вниз. Посох не подвел Рейстлина и на этот раз. Магические токи подхватили юношу и бережно опустили на землю, словно он был не тяжелее пушинки. «Вот бы и мне так научиться», — с завистью протянул Тесельхов, высовываясь в дыру. «Может, стоит попытаться, а, Карамон? Вдруг в воздухе осталось еще хоть чуточка волшебства?» «Тогда тебе не удастся потрогать стену, которая обжигает ладони, словно лед», — усмехнулся богатырь. «Неужели ты упустишь такое развлечение?» Он посмотрел вниз. Рейстлин махнул рукой, давая знать, что спустился благополучно, и направился к воротам крепости. Там он пробыл довольно долго, наблюдая и прислушиваясь, пока, наконец, не подал знак, что все спокойно. Карамон спустил вниз мешки с поклажей, а также хупак Кендера и доспехи Стурма, которые Рейстлин предложил оставить в крепости, но Карамон в кои-то веки с братом не согласился. Рейстлин отвязал мешки, сложил все в одно место и встал около входа, спрятавшись за кучей обломков, чтобы в случае появления драконидов застать их врасплох. Карамон, Тасс и Стурм начали спуск. Соломниец спускался с привычной легкостью, ловко перебирая руками по веревке. Тесельхов же обнаружил, что гладкие стены и впрямь забавны. Он изо всех сил отталкивался ногами и отлетал далеко назад, а затем с размаху врезался в камень. Шалопай развлекался так до тех пор, пока Карамон строго не велел ему прекратить заниматься ерундой и спускаться на землю. Сам богатырь двигался медленно, побаиваясь, что веревка не выдержит его веса и неуклюже ставя ноги. Когда, наконец, великан оказался на твердой земле, из его могучей груди вырвался вздох облегчения. Слезть с каменной груды было гораздо проще, чем спускаться по отвесной стене. Они подняли свою поклажу, но тут Рейстлин подал знак молчать. «Кто-то идет!» Карамон в тревоге взглянул на три веревки, свисавшие из дыры. Ясно различимые на фоне стены, они сообщали о присутствии чужаков всем и каждому. Глядя с этой точки, он вдруг понял, откуда крепость получила свое название. Она и вправду имела пугающее сходство с человеческим черепом. Вентиляционное отверстие походило на один глаз, второе немного поодаль на другой, а ворота напоминали рот с рядами кривых зубов, образованных сталактитами и сталагмитами. Вначале Карамон хотел укрыться в густом тумане, поднимавшемся над топью, но потом решил, что если случится столкнуться с драконидами, то сражаться будет удобнее на твердой земле. Гигант вытащил меч. Тассельхоф, сетуя на отсутствие убийцы кроликов, крепче сжал свой хупак. Стурм тоже обнажил свой клинок. Богатырь искренне надеялся, что принц Гролен столь же искусный воин, как и Стурм Светлый Меч. Рейстлин, спрятавшись за грудой каменных обломков, приготовился произносить заклинание.